Глава 8. Индивидуального предпринимателя Геннадия Сергеевича Голикова на рабочем месте не оказалось. «Не знаю», – пожал плечами высокий и худощавый дядька, исполняющий обязанности администратора. «Понятия не имею, почему он не приехал». «Смотрите сюда, уважаемый», – Маша потрясла копии заявления родителей. «Это уже третье заявление. Третье. Мы ведь с вами, кажется, уже общались». Она отлично помнила этого мужика. В предыдущий раз он вел себя вызывающе, если не сказать нагло. Задирал ее какими-то скабрезными шуточками. Предлагал в качестве утешительного приза пройти пару туров по лабиринту в его сопровождении. «Общались», — кивнул администратор с заискивающей улыбкой. «Только ведь все обошлось, так?» «Обошлось», — Маша не стала спорить и завертела головой. Стоять перед ним на вытяжку, упираясь локтями в стойку, было не очень удобно, а присесть не на что. Почти пустое помещение с множеством фотографий на стенах. Лица счастливо улыбающихся участников квеста. Плюс стойка администратора и три двери. Одна на улицу, через которую она вошла. Вторая дверь за спиной администратора. На ней вывеска «Операторская». Третья, страшная, из неструганных толстых досок, вела в лабиринт. Сам же администратор объяснил ей это все в первый раз. Ни стульев, ни столов, ничего. В этот раз все гораздо серьезнее. Ладно, стоя так стоя, она потерпит. Девушка пропала во время вашей игры. Третий день ее нет дома. Родители написали заявление. Что скажете, уважаемый? А что мне говорить? Узкие плечи под рубашкой заходили вверх-вниз. Я ведь не контролирую выход группы из лабиринта. А выход не здесь? Маша обернулась на дощатую страшную дверь. Нет, что вы! Выход с другой стороны здания. Группа идет по лабиринту, преодолевает препятствия. Если справляется с заданием, выходит прямо на улицу. А дальше? Что дальше? Вот вышла группа на улицу, и что потом? Маша прекрасно знала, что потом. Узнала у некоторых участников, с которыми общалась по первым двум жалобам. Но интересно было, что скажет этот млеющий от страха мужик. Дальше по домам! Он натянуто улыбнулся и развел руками. И вы их не видите. А зачем? Он постарался, чтобы его фальшивая улыбка выглядела беспечной. Вышло только хуже. «Ага», — Маша побарабанила пальцами с коротко остриженными ногтями по стойке. «А как же мобильные телефоны, которые вы отбираете у них перед началом игры? И всякие там фонарики, флеш-карты и прочее? Вы же не оставляете их себе?» «Нет, конечно», — буркнул администратор и нырнул под стойку. Вытащил оттуда большую пластиковую коробку, швырнул перед ней. «Сюда складывают». «Сюда складывают, отсюда забирают. Правильно я понимаю?» Она ядовито улыбнулась. «Тогда что же получается, уважаемый?» «Что?» «Получается, вы мне врете?» «Чего это?» Он поводил шеей, как будто воротник рубашки ему жал. Только этого быть не могло. Тонкая шея болталась в воротнике, как стебель одинокого цветка в стакане. «Вы не могли не видеть группу, окончившую игру? Они вернулись за телефонами. Разве нет?» Он вдруг обрадовался, даже заулыбался вполне натурально. «А вот и нет, а вот и нет!» – пропел скороговоркой. «Всей группе делать здесь нечего. Как правило, приходит кто-то один, самый выносливый. Остальные ждут на улице. Нет у них сил по лестнице подниматься. Видели, какая у нас лестница? Вот! После лабиринта у них языки на плечах». «Кто из их группы приходил за телефонами?» «Парень. Антон, кажется, симпатичный такой, самый спортивный. Кажется, как раз парень этой девушки, которую вы ищете». Администратор вдруг страшно побледнел. «Он забрал все телефоны?» – спросила Маша. Это было важно, потому что телефон Алины Яковлевой, как следовало из слов ее родителей, молчал уже более 3 суток. Был отключен. «Все?» – администратор выдержал ее взгляд. «Коробка была пустой после его ухода, я проверил». «Телефоны сдают не по описи, просто бросают в коробку и потом забирают оттуда. Какой кому принадлежит, вы не знаете». Он согласно кивал на каждый ее вопрос. «А Антон после игры забрал все телефоны, так?» Он продолжал кивать. «Понятно». Маша тоже кивнула. «Тогда я хочу ознакомиться с полным списком участников той игры. Кажется, она была с привлечением актеров, не так ли?» «Да, актеры были». Странно дернувшись, он шагнул к операторской, стукнул в дверь костяшками пальцев и, приоткрыв, крикнул. «Витя, подойди!» Витя выбрался наружу минут через 5. Вид, как будто его только что подняли с кровати. Волосы всклокочены, физиономия опухла, рубашка и брюки мятые. «Здрасте!» Витя глянул на нее с интересом. «Чем могу?» «Вот, товарищ капитан из полиции интересуется списками!» Нарочито сурово произнес администратор и глянул на оператора с неприязнью. И добавил чуть слышно. «Вахлак!» Витя виновато двинул носом, глянул на Машу. «Ага, понял, списки. Здрасте!» Зачем-то повторил он. Опустил глаза в пол и молчал непотребно долго. Минут пять стоял в ступоре. Маша даже забеспокоилась. А что, вдруг у малого способность спать стоя, как лошадь? Но Витя не спал. Он думал, оказывается. Надумав, изрек. «А нет!» «Чего нет?» – дернулась Маша. Она начала терять терпение. Желание вызвать спецназ и перевернуть здесь все вверх ногами росло с каждой минутой. И Витька тряхнуть как следует хотелось тоже. «Ни записей нет, ни списков за тот день». «Не поняла!» – повысила она таки голос. Отступила от стойки, спрятала мгновенно сжавшиеся в кулаки руки в карманы ярко-синего плаща. «Как нет списков? Что значит нет записей?» «Пропало все, и бумаги, и видюха». Нос Витька снова странно засопел, как будто гармошка с порванными мехами всхлипнула. «Я, между прочим, сразу утром самому доложил». «Самому это кому?» Маша, конечно, уже поняла, что речь о хозяине Голикове. «Геннадию Сергеевичу и объяснительную написал». Витек обескураженно развел руками и вдруг принялся энергично заправлять выбившуюся рубашку в штаны. И по этому нервному дерганию, и потому, как печально затих администратор с пепельным лицом, она вдруг поняла, что дело дрянь. Это не просто отбившаяся от группы и загулявшая девчонка, которую третий день ищут родители. Это серьезно. С пропавшими списками участников, списком актерской группы, с исчезнувшей видеозаписью, на которую фиксируется вся игра. Что-то пошло не так в тот вечер. Что-то точно произошло. Кто-то накосячил. Вопрос «кто?» Ответ – тот, кто выкрал списки и записи. А кто это мог быть? «Ой, вот я откуда знаю?» – возмутился Витек, когда она задала ему этот вопрос. «А кто должен знать? Он?» Она ткнула в сторону администратора, застывшего статуей. «И он тоже, между прочим!» – покивал Витек. «Вот сученыш!» – выдохнул с присвистом администратор. «Я же тебе отдал все бумаги, когда отъезжал. Попросил присмотреть здесь за всем. И вернулся через 40 минут, максимум через час игра еще шла. А ты что делал?» Витек промолчал, виновато опустил голову. «А ты, сука, спал! И все у тебя здесь было нараспашку, и двери все, и даже шкаф, где списки хранятся. Кого принимал у себя, сука, а? Кого?» Администратор говорил тихо, скорее шипел. Его колотило. От злости на нерадивого оператора Витька, от страха. «Никого!» — взвился Витек. Но тот же сник и тихо добавил. «Ничего не помню. Как провалился куда-то, чертовщина какая-то». «Давайте-ка с этого места подробнее», — велела Маша. «Сначала Виктор». Но тот не успел ничего сказать. Входная дверь с грохотом распахнулась, отлетела под порывом ветра и стукнулась о перила крутой железной лестницы. В помещение не вошел даже, а вкатился невысокий полный мужик в темных брюках, поношенной джинсовой куртке, и затертый до дыр на швах бейсболки. «Что здесь происходит? Что за гости? Витя, что за вид? Отвечайте!» Затараторил он и нелюбезно повернулся к Маше спиной. Голиков, поняла она, собственной персоной. Витя с администратором, перебивая друг друга, принялись громко нашептывать шефу, кто, что, зачем и с какой стати. Пока сотрудники вводили его в курс дела, Маша с высоты своих 1,75 м наблюдала, как толстая шея Голикова наливается красным. Внезапно Витя и администратор, как по команде, умолкли. «Вы закончили?» Маша обошла толстяка слева и распахнула удостоверение. «А теперь внимание на меня, Геннадий Сергеевич. Я ведь не ошиблась. Вы и есть ИП Голиков?» «Я», – нехотя отозвался тот. «Слушаю, что у вас за дело?» «Вам вроде уже доложили», — Маша прищурилась. «Повторить?» «Не нужно», — буркнул он и неожиданно с улыбкой развел руками. «Нечем мне вас порадовать, уважаемая». «Что вы этим хотите сказать?» Только то, что у нас все в порядке». «Так, стоп!» Она стиснула зубы, досчитала до 10, потом еще до 10, тряхнула головой. «Во время вашей игры пропала девушка». «Нет, нет, миленькая», — все так же скалился Голиков. «Она не во время игры пропала, а потом. Ее друг пришел, забрал телефон и слова не сказал, что девушка пропала, так?» «Наверное, это было правдой». «И в полицию не побежал, что ее с ними нет, так?» «Это тоже было правдой. Заявление принято от родителей девушки». «Они вышли в полном составе, товарищ капитан». Толстяк соединил на пузе руки, еле-еле сцепил пальцы. «В каком составе зашли, в таком и вышли. Какие к нам вопросы?» «Мне нужно посмотреть список группы, а также список актерской группы, которая вела игру, и видеозапись». Маша загибала пальцы. «Но оказалось, что все пропало, и у вас ничего нет с той игры. Как же так?» «А вот ничего и не пропало. Не пропало ничего». Улыбка хозяина сделалась противной, натянутой. «Это я забрал все к себе домой». «Зачем?» Спросили все трое одновременно. Маша, администратор и Витек. И удивились, кажется, одинаково. «Вы видели это чудище?» Пухлые пальцы Голикова ткнули Витька в пузо. «Он же все просрать, пардон, может. Жрет водку на рабочем месте, отрубается, потом не помнит ничего. Уволю, паскуда, точно уволю!» Он погрозил Витьку кулаком. «Потому и забрал все, когда пришел во время игры с внезапной проверкой и через его пьяную тушку переступил. А потом заставил этого засранца объяснительную писать, чтобы неповадно было пьянствовать на рабочем месте. Угад!» Голиков замахнулся, Витек отпрянул, как будто в самом деле сильно испугался. Что-то в этой сцене Машу настораживало, попахивало фальшивкой. Кажется, Витек это понимал, и администратор с вытаращенными глазами, застывший в стороне, понимал тоже. Голиков врет. И врет умело. Прижать его будет сложно. «Хорошо, пусть так», — Маша еще раз окинула глазами кирпичные стены, страшную дощатую дверь. «Честь вам и хвала, что вы все это сохранили. Но взглянуть мне теперь на это можно?» «Взглянуть», — протянул Голиков. Походил туда-сюда мимо Маши. С третьей попытки сцепил руки за спиной. Потные ладони скользили. Потом встал как-то так, что загородил собой дощатую дверь. И разразился. «Только с санкцией, уважаемая. Только если у вас будет санкция на выемку всех материалов. И никак иначе». «Сотрудничать, как я понимаю, не желаете», — уточнила Маша. Ох, скольких сил ей стоило сохранять спокойствие. Ох, как хотелось заломить этому толстяку руки и завалить наглой рожей в пол. Чтобы не врал, не мотал нервы и не лишал надежды бедных родителей, которые третью ночь не спят, ожидая возвращения своего чада. «Сотрудничать? С вами?» Голиков изобразил веселость, колыхнул толстым пузом. Но взгляд был жестким, злым. «Полноте, уважаемая Мария Николаевна! Кажется, мы с вами уже сотрудничали. Нет? Вы уже были у нас с дружественным, так сказать, визитом? Или я что-то путаю?» «Да, была. И в чем дело?» «А в том, товарищ капитан!» Голиков скривил губы и беззвучно выругался. «После вашего дружественного визита, не имеющего под собой никакой, как оказалось, подоплеки, нас достали проверками. Все службы города здесь побывали. Пожарные, санэпиднадзор, Роспотребнадзор, налоговая. Мало?» Маша промолчала. «Ничего не нашли. Никаких нарушений», — соврал Голиков. Отогнал мысль о том, каких денег ему стоили эти визиты. «И все из-за чего? Из-за того, что каким-то свиристелкам вдруг стало страшно». «А это не причина?» Голиков упер себе в грудь оба больших оттопыренных пальца. «Я не могу отвечать за душевное состояние клиентов. Они подписывают соглашение. В конце концов, они от телевизора могут так психовать. Какие ко мне вопросы? Пусть лечат психику, прежде чем в квест соваться. Но благодаря вам, Мария Николаевна, из-за вас, товарищ капитан, у меня... В общем, разговор окончен. Документы и видеозаписи предоставлю только с санкцией прокурора. На этом все. Сотрудничать с вами лично не стану, так и доложите своему руководству. Беру самоотвод, если можно так выразиться, в связи с предвзятым к вам отношением, так и доложите». «Доложу, спасибо». Она двинулась к выходу. Собственная походка показалась ей странной. Ноги в коленях почти не гнулись. Или их свело от желания пнуть толстяка как можно больнее. Уложить его физиономией в пол и надавить этим самым сведенным коленом на позвоночник? Дверь снова шибанула ветром о перила, подол плаща задрался высоко над коленями. Следующий порыв вернул плащ на место, но дверь к перилам как приварила. Маше только с третьей попытки удалось ее закрыть. И, закрывая, она кое-что услышала. «Может, тебе показалось, Ильина?» — почесал лысину Суворкин с сомнением, разглядывая подчиненную. «Нет, товарищ полковник, не показалось». Маша стояла перед ним по стойке смирно и старалась, чтобы голос звучал твердо, и чтобы Суворкин ни в коем случае не заподозрил ее в желании отомстить Голикову. «Ты точно слышала, как он это сказал?» «Так точно, товарищ полковник», — с напором ответила она. «Только он не сказал. Он спросил это у своих сотрудников». «Повтори еще раз дословно», — приказал Суворкин и неодобрительно покосился на ее яркий шарф. «Я закрывала входную дверь и отчетливо услышала, как индивидуальный предприниматель Геннадий Сергеевич Голиков спросил, тело спрятали?»